Пол забарабанил пальцами по подлокотнику трона. Вопрос встревожил его. «Я занял это положение не только в силу своих способностей оракула. Иногда были нужны решительные действия». «Решительные действия», — повторил Хейт в раздумье. «Они регулируют жизнь человека. Характер человека может быть получен из металла путем нагревания и охлаждения. Ты хочешь отвлечь меня фразами Цзэнсуни? У Цзэнсуни есть что исследовать, сир, и их не нужно отвлекать». Пол провел языком по губам и сделал глубокий вдох. Неразрешенные вопросы накапливались в его голове. «Не следует заниматься кхолой в ущерб основным обязанностям. Почему этого кхолу сделали ментатом Цзэнсуни? Философия, слова, рассуждения, внутренний поиск». Пол чувствовал, что ему не хватает исходных данных. «Нужно больше данных», — пробормотал он. «Факты, необходимые ментату, собрать непросто. Это не пыльца, остающаяся на одежде, когда проходишь цветущим лугом. Пыльцу нужно заботливо собирать и внимательно изучать под большим увеличением. Ты собираешься обучать меня риторике Цзэнсуни?» Металлические глаза сверкнули пониманием. «Возможно, так и было задумано, милорд. Притупить мою волю словами, внушить свои идеи», — подумал Пол. Он сказал: «Больше всего следует опасаться идей, которые переходят в дела. Отошлите меня назад, сир», — повторил Хейт голосом Айдахо, тревожащегося о своем молодом хозяине. И Пол понял, что этот голос заманивает его в ловушку. Он не сможет отослать голос Айдахо, даже если тот принадлежит к Холле. «Ты останешься», — решил Пол. «И мы оба будем соблюдать осторожность». Хейт склонил голову в знак покорности. Пол поднял глаза и посмотрел на смотровую щель. Он мысленно просил Алию взять у него этот подарок и выпытать его тайны. Холлами пугали детей. Раньше ему не приходилось с ними сталкиваться. А с этим, к тому же, требовалось преодолеть столько разных чувств. Сможет ли он? «Данкан, Данкан, где в этой плоти Айдахо? Это не тело, это обман в теле Айдахо. Данкан давно лежит в пещере мертвых». Закрыв глаза, Пол позволил предвидению овладеть собой. Духи любви и ненависти летали над хаосом волнующегося моря, и ни одного надежного места, на котором можно утвердиться и рассмотреть будущее. «Почему ни одно видение не показало мне этого нового Данкана Айдахо?» — спросил он сам себя. «Кто скрывает от меня время? Вероятно, другие оракулы». Открыв глаза, Пол спросил: «Хейт, ты обладаешь способностью к предвидению?» «Нет, милорд». Искренность звучала в его голосе. «Конечно, Кхола может и сам не подозревать об этой своей способности, но это помешало бы его работе в качестве ментата. В чем же дело?» Старые видения окружали Пола. Должен ли он избрать страшный путь? Разорванное время намекало на присутствие Кхолы в ужасном будущем. И это будущее все приближалось, как он ни старался отдалить его. «Освобождайся! Освобождайся! Освобождайся!» Мысль эта колоколом билась в его мозгу. Наверху сидела Алия, обхватив подбородок левой рукой, и смотрела на Кхолу. Этот Хейт магически притягивал ее. Тлейлаксу вернули ему юность, влекущую ее. Она поняла невысказанную просьбу Пола. Когда оракул беспомощен, приходится обращаться к реальным шпионам и физической силе. Алия сама удивилась собственной готовности выполнить его просьбу. Алия чувствовала острое желание быть ближе к тому существу, возможно, касаться его. «Он представляет опасность для нас обоих», — подумала она. —